Наши братья-проповедники, Петр Александрович нам сказал, что великая радость, да, с рождением Иисуса Христа великая радость. Александр Иванович нам напомнил, что, получив эту радость, важно бодрствовать, тренироваться в том, чтобы держаться за Господом. Я хочу продолжить эту мысль. А что бывает, если не держаться? Открываем послание Ефесянам, открываем книгу Откровений, 2 глава. Здесь послание семи церквям. Причем эти же послания написаны фактически, ну, в первом столетии, уже прошло фактически 2000 лет, но еще тогда были даны семь диагнозов духовных. Разного состояния. Это может быть отдельно взятого человека в духовном плане, это может быть взято духовное состояние общины, это может быть вообще то, как могут развиваться духовное состояние в христианстве как таковом. Но для нас важно, чтобы мы здраво ходили пред Господом. Правда? Лично. И вот смотрите, в послании Ефесской церкви написано. «Напиши так, говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Держащий семь звезд в деснице своей. Ну, если в предыдущей главе, в первой главе посмотреть, там дано описание Иисуса Христа, что Он держит в руке своей семь звезд и ходит посреди семи золотых светильников. В первой главе 20 стиха написано: «Тайна семи звезд, с которой ты видел десницы моей, и семи золотых светильников сия». Семь звезд – это ангелы семи церквей, служители, пресвитеры. А семь светильников, которые ты видел, семь церквей, то есть община. То есть это послание дано, написано служителям церкви, всей общине, в частности, Эфесской. Но чем уникальный Эфес был? Вы, наверное, слышали, что вообще в истории человеческого было семь чудес света. Ну, в том числе и пирамиды. Знаменитые египетские пирамиды – это вот одно из чудес света. Были висячие сады в Персии, но вот одним из таких чудес света был храм Артемиды Эфесской. То есть это был один из великолепнейших во всем мире храма поклонения богине плодородия, богине охоты, богини любви, целомудрия, еще ее называли богиней Луны. Так вот, любопытно, что в этом городе была церковь, хорошая церковь. И вот читаем дальше. «Знаю дела твои». Я почему об этом читаю? Я предлагаю вспомнить свой жизненный путь, свой христианский путь каждому из нас с вами. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». То есть, вот здесь обращение к церкви, что много трудилась, посвященно трудилась, много перетерпела. И то, что не можешь носить развратных. То есть в эту церковь не соглашалась участвовать в грехах. И давайте вспомним свою жизнь, свое время, когда, ну, после покаяния, наверное, мы не были согласны вообще ни на какой грех, правда? «Испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, но и нашел, что они лжецы». То есть мы, было время, наверное, когда мы пытались понять, а где правда, у кого правда, и пытались вникнуть в разные учения, существующие на этой земле. Их очень много. Очень много разных духовных учений. Любопытно, что в Индии аж 3500 богов до сих пор люди поклоняются. 3500 богам, которые существуют в Индии. И естественно, что во время своих поисков мы могли тоже куда-то там испытывать, понимать, попробовать, да? И нашел, что они лжецы. Вот очень важно, что обратились все-таки ко Христу, да, последовали только за Христом, за Его учением. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал». Видите, опять, очень посвященно церковь трудилась. И дальше, «но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Здесь использовано слово агапа, жертвенную любовь. Оставил – это значит отпустил, упустил. Позволил отойти в сторону. Что значит позволил отойти в сторону? То есть возлюбил что-то другое. Первая любовь, слово первое, это значит главная и основная. Главная и основная любовь оставлена. Ну, какая главная и основная любовь у евреев была и у христиан? Да возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим и близких твоих, как самого себя. Да, Марка 12 глава с 30 по 31 стих. Оказывается, в течение своего хождения и христианской жизни можно оставить первую любовь, отпустить. Имеется в виду первую главную любовь к Богу. Можно увлечься чем-то здесь на земле. Хорошая есть на эту тему иллюстрация. Она приведена 4 Царств, 17 глава. Я вам сейчас прочитаю, как это было. С 24 стиха. «И привел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Авы, и Мафы, и Сепаравоима, поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых». То есть после того, как евреи были депортированы со своих земель, в Ассирию, чтобы эти земли не погибали, чтобы они приносили плод, туда ассирийцы заселили свои народы. И как в начале жительства своего они там не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. Ну, как интересно. Они перестали вести себя в другом, иначе на этой земле, не так, как евреи. И Бог стал посылать львов, которые охотиться на людей стали, истреблять людей. Интересно, как духовное состояние людей связано с природой, окружающей нас. Глады, моры, землетрясения, цунами – это те же самые львы. Ну, иногда это скорая, которая увозит нас. Потом лежишь в реанимации и думаешь, они-то умирают, а ты-то что тут делаешь? Да? Сам себе задаешь вопрос и сам себе можешь ответить, что ты там делаешь. Да? Ну, это разные причины болезни бывают, но надо быть внимательным. Смотрите, что дальше. «И донесли царе ассирийскому, сказали, народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, зато он посылает на них львов». Язычники и те поняли, что львы-то на них охотятся. Царю пожаловались. Царь принимает решение. Повелел царь ассирийский и сказал, отправьте туда одного из священников, которого вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и научит закону Бога, и научит их закону Бога той земли. То есть и берут опять священника, возвращают в Израиль. «И пошел один из священников, которого выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа». Что значит, как чтить Господа? То есть они должны были, были ходить в синагогу, они должны были приносить жертвы, они должны были телегу подкатывать внутри к двери синагоги. Знаете, для чего это сделано? Для того, чтобы после того, как богослужение началось, опоздавшие не мешали уже для тех, кто проводит богослужение, и никто не мог выйти из синагоги, пока служение не закончится. Вот так учили, ну, жесткому порядку, понимаете, да? В том числе. Ну, интересно. «Притом сделал каждый народ и своих богов, и постал в капищах высот, которые устроил самаряне, каждый народ в своих городах, где жили они. Вавилоняне сделали Сикот-Биное, китийцы сделали Нергалы», ну и так далее. И в 33 стихе сказали... 32 стих. «Между тем чтили Господа и сделали у себя священников высоты среды своей, он служили у них в капищах высот». То есть и Богу служили, и в капищах своих служили. «Господа они чтили и богам своим служили». Вот Бога они чтили, слово «чтить» – это значит бояться, благоговеть. Ну, воскресенье наступило, ты что, в церковь не пошел? У меня еще жена была неверующая, если что-то в воскресенье не пошел, для нее это был шок, ты что, что с тобой случилось? Ну-ка давай. Когда подходила сессия, я в институте богословском учился, она спрашивала, ты вообще экзамен, ты уроки-то сделал? Да? И это во многих семьях так. Там, где один верующий, другой неверующий, неверующий обязательно переживает за то, что верующий пошел своему Богу. Это нормально. Но смотрите. «Господа они чтили, а богам своим служили». Слово «служить» – это значит посвящать основное свое время жизни, работать на него, трудиться, быть рабом. Чувствуете разницу? Одного бояться, а другому быть рабом, посвящать основное время в жизни, служить. Так вот, вопрос теперь, смотрите. Кому первая любовь здесь? Вот у этих народов было. Она была первая любовь к Богу или к своим богам? К своим богам. Так вот, бывает, что христиане приходят к Богу и действительно и вышли из языческих народов и жили по обычаям народа своего, да? Я не знаю, тут чистокровных евреев уже сейчас днем с огнем не найдешь, тем более в России. Каждый из своего народа, там много что у нас намешано, может быть. И чтили своим богам-то. Служили своим богам, да, потом покаялись, выбрали Бога, возлюбили Бога. Но сатана, она ж такая. Наши искушения-то не прекращаются в жизни, да. И вот после того, как человек очищен, спасен и помилован, и в жизни все начинает выстраиваться, и складываются жизненные обстоятельства, там как-то с жильем вопрос начинает решаться, с машиной, там постепенно с дачей туда-сюда. И в итоге остывает человек, и основное время трудится, и рабом кого является тогда? От того, что было дорого и драгоценно для его предков, для его родителей. И прародителей, прабабушки, прадедушки, да? То есть то, чему служили мои предки, опять сердце туда возвращается, да? И вот здесь, смотрите, как потом возникает вопрос, чьи я Богу что-то вот обращаюсь, молюсь, а ответа не слышу. Знаете, стена такая. И в этом плане Иеремия очень хорошо говорит. 14 глава, 4 стиха. Давайте откроем. Смотрите, как Иеремия, обращаясь к народу своему, говорит, почему они не могут услышать, что им Бог говорит. Езекия, я прошу прощения, Иезекия, 14 глава, с 1 стиха читаю. «И пришли ко мне несколько человек и старейшины Израилевых и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, эти люди допустили идолов своих в сердце свое, поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им? Поэтому говори с ними и скажи им так, говорит Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия свое пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня». Что происходит? Если после покаяния, если после крещения, если после того, как человек шел хорошо за Господом, да, подался на уловку сатаны и ушел в ценности века сего, а враг, он же хитрее. Он хитрее любого из нас, потому что у него много тысячелетняя практика совращения. Да? И что тогда происходит? Видите, вроде молишься, там как это, свинцовое небо, не пробивается ничего туда. Ни Бога не слышишь, и Он вроде как тебя не слышит. Вот ответ бывает тебе. Вот где причина. А причина в том, что если у тебя перед глазами идол, ну, допустим, вот, вот телефон может быть идолом. Ну, бабушек нет, а вот, хотя и бабушки говорят, что это ты, мы тут одной бабушке родственники скинулись, подарили телефон, она говорит, а что вы мне такой простой телефон? И с крупными кнопками, чтобы видно было, она говорит, я что, вам уже совсем отстала, вы мне крутой купите с интернетом. Вот смотрите, вот если телефон, вот он у меня телефон, да, а я пытаюсь Богу молиться, а телефон-то, вот он перед глазами идол. Ни я Богу, ни Бог не отвечает. Идола убрать надо. Вот в чем тонкость, понимаете? Идол мешает. Идол мешает. Поэтому здесь вы видите, как сказано. Итак, вспомни. Вспомни, откуда ты не спал. Покайся и твори прежние дела твои. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. «Приду и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». Светильник – это, ну, церковь, это символ, вы свет мира, да? Это символ духовного света. И он говорит, обращаясь, он говорит, кому? Ангелу Ефесской же церкви написано, служителю. Малахия 2:7 написано, уста священника должны хранить ведение, и законы ждут от него, потому что он вестник Господа Саваофа. И обращаясь к церкви, обращаясь в первую очередь к служителю этой церкви или к служителям этой церкви, я вам хочу сказать, вообще про верующих сказано, вы род избранный, царственное священство. Это ко всем относится. Он говорит, если вспомни, вот откуда ты не спал, откуда он, откуда она не спала, эта церковь? Ты много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудился и не изнемогал. Вот высшая точка. Ты много трудился, много терпел для имени моего и не изнемогал. Вот его высшая точка, да? А тут возлюбил телефон или еще что-то. Может такое быть? Да все что угодно может быть в нашей жизни. Правда, сатана ж враг. Так вот, смотрите, что дальше сказано. «Сдвину светильник твой с места, если не покаешься». Есть прекрасный богослов Лопухин, который вроде как путешествовал по этим местам семи церквей, исследовал, что с ними стало. И вот про Эфесскую церковь он так написал. Он там был, что от этой, из осколков здания этой церкви теперь построена небольшая мечеть. Больше этой церкви как таковой не существовало. Это он писал там в 18 веке, когда путешествовал по этим местам. «Сдвину светильник твой», то есть с этого места больше не будет духовного света. Может быть, он и сегодня в Москве, может быть, в Рязани, в Китае, в Смоленске, но там в Ефесе уже нету, представьте себе. Есть другое место, да, Дух Господень побуждает верующих, побуждает трудиться, побуждает по всему миру создавать церкви, это все происходит, но в Ефесе этой церкви больше нету. Видите, как интересно? То, где был светильник, там, где люди могли прийти и духовно согреться, проснуться и быть спасенными, прекратило свое существование. Почему? Потому что оставлена была первая любовь, основная любовь к Богу. Возлюбили что-то из этого века. Дальше он говорит: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу». Ну, николаиты, кто это такие? Это слово, которое подразумевает, в него входит два слова, побеждающий народ. Но суть заключается вот в чем. В наше время это называется гностики. От слова «знание». То есть они понимали, что знания, они утверждали, и как-то я даже был на конференции, убеждение гностиков, или раньше их николаитами называли, заключается в том, что для души достаточно знаний о Боге. Соблюдать не обязательно. То есть знаний достаточно, соблюдать не обязательно. Где я такую иллюстрацию видел? В Лондоне, там, где Тереза Мэй рулит сегодня, да? Во многих, и даже в центральном храме, он методистский храм, но суть заключается в том, что, вот представьте себе, прекрасное здание, ну типа храма Христа Спасителя нашего, да, в Москве, кафедра на возвышении, у нас тоже кафедра на возвышении, зал большой, крест висит, но выше креста висят гербы тех богатых дворян, которые строили этот храм. Значит, рядом с храмом большая комната, в которой заседает магистрат, в общем, правительство этого города, но стулья, стулья заседателей стоят, если посмотреть, так гораздо выше кафедры церковной внутри зала. То есть человеческое, оно выше Божьего. Хотя много богословских трудов, много прекрасных знаний по Слову Божьему, да? Но зачем тебе твой ярлык или твой герб, он должен быть выше любого духовного служения внутри здания. Зачем? О чем это говорит? Кто выше всего? Кто над всем? Даже над крестом церковным. Ну, у нас аналогичная ситуация есть. Здесь под Подольском есть церковь, над которой при Петре Первом над куполом еще и корону одели. И так она до сих пор стоит. То есть царская корона покрывает купол церковный. Но суть заключалась в том, что николаиты потом выдвинули идею о том, что церковь надо разделить на две категории. Клир и приход, то есть священники и обычные миряне. И так это потом произошло. Хотя про церковь сказано, вы род избранный, царственное священство. Что еще, к чему это еще привело? В 431 году именно в Ефесе, ведь Артемида это кто? Богиня? Плодородие. И именно в Ефесе потом учредили поклонение Деве Марии. И фактически богини сделали. То есть, понимаете, вот по подобию, вот как язычники. И вот это языческое, оно все тянется в церковь. Поэтому, дорогие мои, смотрите, что дальше написано. «Хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу», Бог говорит, да? «И имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающим дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая». Чего победить-то надо? Побеждающий только получит право вкушать от древа жизни, вечной жизни. То есть вечную жизнь получит кто? Побеждающий. Что на основании этого отрывка надо победить? На основании послания вот этой Ефесской церкви. Да? Или они нас победят? Или мы их, или они нас? Почему? Потому что сказано, кто приносит жертвы идолам, тот приносит кому? Бесам. А я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Поэтому смотрите, как здесь интересно написано. «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся». То есть очень важно вспомнить начало падения вот в своей жизни. С чего мое падение началось? Надо задуматься. С чего началось падение? Где началось падение? Может быть, идолом оказалась моя гордость. Что-то мне сказали, а я не хотел смириться. Как мой отец по неопытности, еще будучи католиком, попал к баптистам и услышал проповедь Ивана Михайловича Журавлева. Он, кстати, потом проповедовал в нашей церкви. Тот вышел и говорит: «Дух Святой мне сказал». И проповедует. Говорит, жене шепчет на ухо: «Слушай, ну вы прохвост, ему Дух Святой что-то мог сказать», говорит. Понимаете, да? То есть он считает, что если он, ну, на то, кстати, мой отец потом покаялся, слава Богу, Бог его спас, но это было через 50 лет позже, понимаете, да? Но просто, понимаете, вот бывают вещи, которые... Если что-то, с чем-то мы не согласны, мы это отталкиваем от себя. Мы считаем, что вот я. А Бог говорит, Бог гордым противится, только смиренным дает благодать. То есть очень важно понять, вот с какого момента началось собственное наше падение. С чего? Может быть, какой-то грех для себя приворовал тайком. Поэтому, дорогие мои, вот тут сказано, вспомни, очень важно вспомнить тот момент, с чего началось падение. Потому что, когда ты уже падаешь, там уже ты падаешь. Там уже схватиться не за что. Очень важно начать, с чего началось падение, вспомнить и в этом покаяться. И в этом покаяться. И в этом, может быть, надо извиниться перед кем-то. Может быть, этот человек не особо презентабельный, вы имеете перед ним преимущество, но дело в том, что он-то правее оказался на основании Слова Божьего. Поэтому, дорогие мои, тут сказано, побеждающий, даст, Бог говорит, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Но если еще ухо открыто сегодня, надо воспользоваться этой ситуацией, да? Пока она там еще работает. Даже если там уже вместо молоточка уже может быть титановый, есть такое, вот ремонтируют акуши в наше время, но если он даже титановый вам стучит, все равно вот надо послушать, потому что сказано, побеждающим дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая. Побеждающий. Побеждающий – это тот, кто совершил окончательную победу, завоевал. Чего завоевать надо? Что победить надо и что завоевать надо? Да первую любовь ко Христу, к Богу опять надо завоевать. Легко это? Да, конечно, нет. Это очень трудно, это очень сложно. Но тот дух, который в нас, он сильнее того духа, который в мире. И Христос говорит: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот принесет много плода». Да? Так вот, суть заключается в том, что, смотрите, вот по плоти наши плоды жизни какие? Галатам 5.19, дела плоти, известны, да? Прелюбодеяние, блуд, нечиста, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, пьянство, бесчинство и тому подобное. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Любовь, радость, мир – это состояние души. Ты чувствуешь любовь к Богу, имеешь радость от Него, что и мир, и покой. Так это же завоевать надо. А это можно завоевать, если отдвинуть от себя всех идолов, оттолкнуть от себя. И чтобы это состояние было, очень важно за Христа держаться. За послушание. Не просто как гностики или как николаиты считали, что достаточно для души, достаточно правильных, хороших знаний. Но дело в том, что, естественно, знания дают свет. И, то есть знания, они в определенной степени помогают человеку жить, те же самые 10 заповедей, даже если неверующий руководствуется 10 заповедями. Но ассирийцы, стали он Бога бояться, львы их жрать перестали? Ну, ты же начнешь соображать, конечно. Но дело в том, что только побеждающему дано будет власть вкусить от древа жизни вечной. Поэтому никаких идолов, ничего не может владеть нами, не имеем права. А если завладели, если где-то споткнулся, если где-то попался в капкан, тут сказано: вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Очень важно вспомнить момент, с чего началось падение. Потому что когда уже ты падаешь, то кубарем летишь, уже там тормозить-то поздно, пока сам Бог не тормознет, да? А вот покаяться и понять, с чего началось падение, где ты не туда наступил, где ты сделал не так. Вот что надо. Где ты пошел не по той дороге, по чужой дороге пошел. Это может быть обида. Это может быть злоба, это может быть что угодно, это может быть гордость. Поэтому, дорогие мои, тут написано «побеждающий». Вот очень важно стать победителем. А победителем как становится? Победителем становится прежде всего в своей душе. Не надо никого в этом мире побеждать. Себя. Вот чем люди старше, тем быстрее говорят: «себя надо». Чем моложе, говорят, других. Да? Себя надо. Свою, даже не себя, а свою плоть. Поэтому, дорогие мои, а как побеждать? Вспомнить, покаяться перед Богом, покаяться перед людьми, которых мы, может быть, тоже ввели в это заблуждение. А Господь милующий, Он все прощает. Но этим надо воспользоваться. Я боюсь, что как в то время в Ефесской церкви, видите, там прекратило существование целая церковь. Из осколков здания церкви уже на другом, там по соседству была построена мечеть. О чем это говорит? О том, что не покаялись. Или покаялись поздно. Поэтому давайте будем дорожить временем.